Глава 12. Ремесло. Этой ночью я так и не смог уснуть. В итоге, когда за полчаса до рассвета в комнату постучала Тильда, я был не в лучшей форме. Девушка принесла завтрак. Она была одета по походному и готова выдвигаться в путь прямо сейчас. «Я буду ждать вас в конюшне, мистер Солт», — сухо произнесла она и собиралась было покинуть комнату. Но ее взгляд зацепился за левитирующего в полуметре над поверхностью стола небольшого костяного голема, и глаза изумленно расширились. «Уже жалеешь, что отец подписал тебя на эту авантюру?» — усмехнулся я. «Ведь тебе предстоит провести целую неделю с жутким некромантом, который по ночам ковыряется в человеческих костях». «У-у-у-у!» — вытянув вперед руки, протянул я. В ответ девчонка фыркнула и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. Обиделась, что ли? Да и ладно, мне с ней детей не крестить, надеюсь. Надо успеть доделать мое первое умертвие. Как раз уже заканчивал, когда Тильда постучалась. Схватив с тарелки бутерброд, откусил солидный кусок и активировал конструктор. Надо еще раз пробежаться по конфигурации умертвия. Не хочется напортачить. Лучше лишний раз все перепроверить. Процесс сборки прислужника меня настолько увлек, что я позабыл обо всем на свете. Благодаря высоким показателям мудрости и интеллекта система предоставила мне доступ сразу к продвинутой версии конструктора, где имеется множество инструментов и подсказок, которые помогут разобраться во всех тонкостях моей основной профессии. Постепенно, по мере роста ступени ремесла, конструктор будет приобретать дополнительные возможности и обрастать новым функционалом, что облегчит и ускорит работу, а пока придется постигать азы методом проб и ошибок. После выбора основной профессии разблокировались и кое-какие заклинания из общедоступной ветки, которые выступают в роли вспомогательных. Энергетический резак позволит быстро придавать костям нужную форму, а сканирование объекта, проекция и специализированная левитация — создать иллюзорные копии составных частей умертвия, собрать их в единую конструкцию, а уже потом подгонять под нужные размеры кости и закреплять их в правильных местах левитации. На все про все у меня ушло 10 фракционов, ну и 60 к мане прилетело, ведь я уже по традиции получил максимальные ранги. Ух, сколько я за ночь костей испортил, прежде чем смог подогнать их под нужные размеры, сложно сосчитать. Приходится работать руками и на глаз обрезать кости энергетическим резаком. А к такого рода работе я не привык. Вот и выходит много брака, но оно и понятно. В любом деле так. А вообще, любое умертвие состоит из трех базовых элементов. Сосредоточие, энергоузлы и проводники магии смерти, к которым по мере развития ремесла будут добавляться другие, более сложные и специфические. На первой ступени профа я смогу работать лишь с ресурсами первого и второго рангов. С костями нужного уровня, а именно кости выступают в роли проводников магии смерти, у меня проблем нет. Набрал в свое время в шахте. Кристаллы смерти для энергоузлов тоже есть. Вернее, кристалл. Больше одного энергоузла я пока осилить не смогу. А вот подходящее сосредоточие у меня всего одно. Досталось в наследство от барона де Грин. Да и то второго ранга, что усложняет работу над моим первым изделием. Но и результат будет гораздо интереснее. Пораскинув мозгами, я решил сделать себе летающего разведчика. Очень удобно осматривать местность с высоты птичьего полета и заранее планировать маршрут движения. Да и врагов летающий пет сможет обнаруживать на гораздо больших расстояниях, чем око целителя. В общем, крайне полезная зверушка должна получиться, которую в перспективе можно модернизировать и добавлять новые свойства. Глядишь, так и до летающего маунта дорастет. А это, блин, круто. Еще раз пробежавшись по конфигурации умертвия, убедился, что все сделано идеально. Энергия из сосредоточия будет подаваться на энергетический узел, а уже он станет распределять ее по проводникам и приводить их в движение. Пришлось задействовать когнитивный шторм, чтобы обновить в памяти анатомические знания из универа. А потом, словно хирургу, кропотливо пришивать энергетические нити к нужным участкам костей. Понятное дело, что летать некротическое создание будет не за счет мускульного усилия и крылатой тяги, а за счет магии. Но все равно, если неправильно распределить энергоканалы по проводникам, то у мертвых получится хлипким, мало жизнеспособным, со странно урезанными возможностями и низкой скоростью полета. Вроде бы все нормально. По крайней мере, я не вижу ошибок. Жаль, не получится интегрировать своей птичке какое-нибудь полезное заклинание. С моими 10-ми рангами спалю сосредоточие к чертовой матери. Я уже навел справки у мессира Элиота по поводу ремесла энергета. Полезная штука для прокачанных артефакторов и зачарователей, без которого им обойтись очень сложно. Многим клиентам требуется определенный ранг развития в артефакте, и умение дозировать исходящую энергию очень полезно. Да и вообще, это ремесло позволяет работать с любым типом магической энергии и конвертировать их между собой в зависимости от необходимости. В общем, я уже решил, что обязательно разблокирую себе ремесло энергета при первой же возможности. Ладно, нечего тянуть, скоро в путь отправляться. Скрестив пальцы на удачу, активировал заряд смерти и начал осторожно заливать в сосредоточие некротическую энергию. Если у мертвия сконструировано правильно, то когда внутренний резерв заполнится под самое горлышко и энергия пройдет по всем элементам, система оценит мои старания и отреагирует соответствующим образом. Под истинным взглядом некроманта я завороженно наблюдал, как ручейки энергии смерти сначала медленно заполняют сосредоточие моего изделия, а потом перемещаются к узловой точке, напитывают ее силой и уже оттуда распределяются по всем энергоканалам у мертвия. В какой-то момент кости начинают двигаться, а в моей голове всплывает фраза из старого фильма о Франкенштейне. «Оно живое! Живое!» Внимание пользователю! Вы успешно создали у мертвия. Стабильность текущей конфигурации 82%. Уровень существа 26. Доступно для распределения 26 из 30 параметров существа. Доступно для распределения одна ключевая особенность существа. Внимание! Конфигурация у мертвия позволяет выбрать в качестве ключевой особенности существа полет. Доступно для интеграции одно заклинание мощностью до второго ранга или два заклинания первого ранга. Рецепт изготовления у мертвия занесен в книгу рецептов ремесленника. Вы получили плюс 26 фрагментов фракциона смерти, плюс 250 единиц к созидательной энергии. «Да!» Победно вскинув руки вверх, мысленно заорал я. «Получилось же ж! Причем с первого раза удалось собрать весьма стабильную конфигурацию у мертвия. Не зря полночи изучал строение коши и сравнивал с конфигурацией искусственно созданного мора при помощи всех доступных мне средств. Понятное дело, что вносить изменения в конфигурацию некротической пумы, и уж тем более Пегаса, я пока не смогу. Рановато для меня столь филигранной работой заниматься. Но ничего, я в самом начале своего пути. Итак, что там у меня получилось в итоге? Суть. Некротическая летучая мышь. Фракция смерть. Уровень 26. Параметры существа. Сила — 0. Ловкость — 0. Выносливость — 0. Восприятие — 0. Интеллект — 0. Мудрость — 0. Доступно для распределения 26 единиц параметров существа. Способности существа. Первое. Ощущение жизни. Первый ранг. Позволяет существу ощущать присутствие любых форм жизни. Сильные стороны существа. Резистентность к физическим атакам – 20%. Резистентность к заклинаниям первого ранга – 10%. Резистентность к магии смерти – 20%. Резистентность к стихийной магии – 20%. Слабые стороны существа. Уязвимость к заклинаниям ветки магии жизни. Отсутствие обычных органов чувств. Низкий показатель стабильности некротического ядра. Целенаправленное воздействие магии жизни приводит к быстрому развоплощению существа. Наиболее уязвимая область – район магического сосредоточия. Да, пока не густо. Но ведь я только учусь. Вот поднаберусь опыта, раскачаю ремесло, и тогда можно будет модифицировать пета. Заменю ему сосредоточие, наращу костей и превращу, скажем, в ястреба. Ну или в орла. В общем, неважно сейчас в кого. Надо разобраться с характеристиками, чтобы можно было интегрировать артефакт призыва с функцией морока. У мессира Элиота при себе имелось несколько таких, аж с третьим рангом заклинания. Так что я прикупил их за 20 золотых, а потом заменил мору и коши. Так что теперь у меня есть два свободных амулета призыва с мороком второго ранга. Чтобы артефакт работал стабильно и не сбоил во время полета пета, надо вложить в интеллект минимум 8 единиц, лучше 10. Тогда еще запас останется на интеграцию простеньких заклинаний. Я собираюсь в будущем снабдить моего разведчика как минимум магическим зрением. 8 единиц придется распределить в мудрость, чтобы работала ментальная связь и появилась возможность смотреть глазами пета. Расстояние такого взаимодействия, конечно, будет гораздо меньше, чем у коши или мора, но километрового радиуса охвата мне на первых порах будет вполне достаточно. Остается 8 единиц характеристик. Поделю поровну. По 2 в выносливость, ловкость, силу и восприятие. Ничего тяжелее десятка мелких монеток мышонок поднимать не сможет. да и выдыхаться будет достаточно быстро за счет низкого показателя выносливости, но его всегда можно будет отозвать в амулет или подпитать некротической энергией. Все, пора закругляться. Не люблю опаздывать, а время уже поджимает. Осталось лишь придумать мышонку имя и привязать к последнему на данный момент слоту навыка «Питовод», чтобы он не занимал место в книге заклинаний. Итак, Джерри или Микки? Ну а как еще назвать мышару? Стоп, он же в будущем вряд ли останется мышью. Надо что-то универсальное придумать. Во, пусть будет Дракулой, ну или сокращенно Дракс. Научу этого маленького вампиреныша кровь людскую пить и жизненные силы выкачивать. Ха-ха-ха. Ладно, действительно некогда. Дракс вроде норм, пусть будет так. Образ для летучей мыши буду генерировать на ходу. Сейчас уже некогда возиться с настройками морока амулета призыва. Подтвердив через интерфейс все изменения, отозвал Дракса в амулет, запихнул все имущество в сумку инвентарь и осмотрелся. Мало ли чего ценного в попыхах забыл. А то пока ворошил сумки, что притащила Коша, могло что-то и под кровать закатиться. Точно. Вон монетка серебряная валяется. А ну-ка, ко мне! Вытянув руку вперед и сложив унифицированный ключ жест, мысленно приказал я. Монетка тут же притянулась к моей ладони, а я довольно улыбнулся и щелчком пальцев подбросил ее вверх. Обожаю магию. Общак банды оказался не таким уж и большим. В основном серебро, но если перевести в золото, то получится порядка сотни желтых кругляшков. Также кое-какой запас разнообразных артефактов первого ранга имелся, ну и гора украшений. По большей части все украшения являются обычными дамскими безделушками и пригодны лишь на перепродажу. Но связываться с черным рынком мне не очень хочется, а в нормальной лавке вряд ли примут явно краденый товар. Хорошо, что видение сути подсказывало, что в большинстве этих бирюлек имеются натуральные самоцветы, которые являются хорошими проводниками магии и пригодны для артефакторики. Да и драгоценные металлы, если переплавить, можно использовать в будущем. Ох, чувствую, что избежать необходимости качать артефакторику у меня не получится. Все идет к тому, что без этого ремесла мне не обойтись. В общем, пускай пока полежат ресурсы до поры до времени, а уж как их использовать, я придумаю. Вроде бы больше ничего не забыл. Можно выдвигаться в путь. Нам еще небольшой крюк делать, чтобы уничтожить партию дурман травы. Осторожно прокравшись по пустым коридорам трактира, прошмыгнул в подсобное помещение. Прошел через пока не работающую кухню и вышел на заднем дворе, откуда уже виднеются конюшни. Вольт с Тильдой были уже там и тихонечко переругивались. Заинтересовавшись, активировал усиление слуха и тут же расслышал напряженный шепот трактирщика. «Да пойми ты, у нас нет другого выхода. Ну и что, что он некромант? Он дал клятву наблюдателю». «Ага», — ехидно буркнула Тильда. «А как только выполнит ее, там и убьет всех нас, а потом надругается или наоборот. Ну, спасибо тебе». «Ты же давно мечтала перебраться в Гвинс, к тетке. Это единственный шанс. Сивы никогда не выпустит тебя», — продолжил давить Вольд. «А что, если ему известно, где она живет?» — гневным шепотом парировала девушка. «Об этом ты подумал? Что, если этот твой Сивый прознает о моем исчезновении из деревушки и пошлет своих головорезов в Гвинс?» «Исключено», — не слишком уверенным тоном ответил трактирщик. «О сестре твоей матери в лесном не знает никто. Да и потом, тебе не обязательно селиться с ней. Тебе хватит денег купить себе приличный дом и безбедно жить очень долго, причем совершенно не обязательно в Гвинсе. Ты можешь поехать в столицу или к морю». «Ага, чтобы меня по дороге ограбили и отобрали все деньги», — зло прошипела Тильда. «Спасибо за совет. Ладно, разберусь, как поступить. Где носит этого мага? Выдвигаться пора». «Да тут я. Можете больше не шушукаться», — толкнул дверь конюшни, обозначил свое появление я. «Кстати, по поводу Сивова, можете не переживать. Мессир Элиот обещал разобраться с этой проблемой. Теперь, когда в окрестностях деревушки больше не шастают главаря Захарина, он может спокойно отлучиться на несколько дней и перебить всех злодеев. Ну разве не прекрасная новость?» Мило улыбнувшись, спросил у Вольда и Тильды я. «Может быть, и бежать никуда не надо?» Попытался отмазаться от ненужной компании я. «Ну уж нет», — закатив глаза к потолку, проговорила девушка. «Вы не представляете, мессир, как мне надоело это захолустье и папин трактир, где не проходит и часа, чтобы меня не ущипнули за зад какие-нибудь пьянчушки. С меня довольно. Видеть больше не могу этот трактир, как и деревню. Давно бы уехала с караваном, если бы не обстоятельства». гневно скосив на отца, закончила пламенный спич девушка. «А отец ребенка в курсе, что ты уезжаешь?» Так, чисто для проформы, поинтересовался я. «У него своих четверо, и жена толстуха в придачу», — брезгливо ответила Тильда. «Кобель! Половину незамужних девиц в деревне обрюхатил. Красавец, зараз такой! Вот девки на него и вешаются. В общем, не беспокойтесь, мессир, проблем не будет». «Я пока не мессир», — кивнув в знак того, что принял информацию к сведению, ответил я. «Вот как поступлю в столичную академию магии, так и обзаведусь титулом. Можешь обращаться ко мне просто Солт». «Хорошо, господин Солт», — уважительно склонив голову, ответила девушка. «Спорить не стал. Привычки обращаться уважительно к магам впитываются у местных с молоком матери». «Садимся на твою лошадь», — кивнув в сторону навьюченной кобылы Тильды, начал командовать я. «Выезжаем из деревни под мороком. Никто не должен знать, что ты отправилась со мной. Всем говори, что Тильда приболела. Это даст нам немного дней форы. Неизвестно, есть ли у Сивова другие соглядатые в лесном». «Сделаю, господин Солт», — кивнул трактирщик. «Вы уж берегите ее. Она действительно ни в чем не виновата. Если кому и расплачиваться за совершенные грехи, так это мне». Девушка не выдержала и, разрыдавшись, бросилась к отцу и крепко обняла. Как бы она ни злилась на него, но видно, что все равно любит. Дождавшись окончания сцены, подсадил Тильду, а потом взобрался на лошадь позади нее. «Морок!» — скомандовал я. «Боги всемогущие!» — еле слышно прошептал Вольт, когда вместо двух седоков на лошади остался видимым лишь я один. Да и лошадь, к слову, стала выглядеть по-другому, совсем как мой мор. «Рот на замок!» — прошепел трактирщику я. «Отворяй ворота!» Через 10 минут мы спокойно покинули деревушку. Никто из стражников, естественно, не смог понять, что вместе с магом-отшельником лесное покинуло еще и Тильда. В этом захолустье никто не сможет пробить морок 10-го ранга. «Точно не 6-й ранг», — подумал мессир Эллиот, наблюдая с верхотуры своей башни, как одинокий путник выезжает за пределы деревни. Земля подсказывала, что лошадь везет двоих, но глаза отказывались подтверждать эту информацию. 6-й ранг его магическое зрение пробить в состоянии, как и 7-й. Неужели судьба свела мессира Эллиота с уникумом, который уже в свои 20 с небольшим умудрился заполучить 10-й ранг? Пусть и в общедоступные ветви заклинаний. У этого парня великое будущее. Вот почему боги благоволят ему. Что же, пришло время старику смахнуть пыль со своего боевого посоха и навести порядок в округе. «А то, ишь, не трогай бандитов, или по душу всех твоих родственников придут тени», — вспомнилось послание, которое мессир получил от лидера гильдии разбойников Меченого, когда вместе с внучкой перебрался в самый отдаленный от столицы уголок королевства и попытался навести тут порядок. Теперь за судьбу Элины можно не беспокоиться. Она учится в столичной академии магии. Старик сумел выгрызть у богов право активировать внучке цифровой интерфейс мага. И лучше не вспоминать, чего это ему стоило. Может быть, если удастся прикончить несколько теней, то по его душу придет сам Безликий. И старик сможет, наконец, сразиться с тем, кто повинен в смерти его сына. Наконец, мессир Эллиот получил 2-й и последний в его жизни шанс свершить свою месть. Элай в свое время поступил безрассудно, вступив в гильдию охотников за головами, но мессир Эллиот смирился с таким опасным решением сына. В итоге все закончилось так, как закончилось. Он остался с 2-летней Элиной и отказал божественному наблюдателю, когда тот предложил ему перстень главы гильдии охотников. А вот Солт не отказался. И все же, кто он такой? Ладно, это уже не важно. Парень пообещал по возможности приглядывать за Элиной, но при этом не раскрывать себя. Будет хорошо, если они подружатся. Мессир Эллиот отправил внучку под чужой личиной, и никому не известно, что она является его родственницей. Никому, кроме Солта. Но в порядочности парня старый маг смог убедиться, когда тот продемонстрировал ему перстень главы гильдии охотников за головами. Кому попало, боги такие уникальные артефакты не передают. Уж он знает это, как никто другой. У мессира Эллиота много работы. Местные разбойники слишком расслабились и обнаглели. Но вскоре их постигнет заслуженная кара. Мессир Эллиот покрутил в руках перстень адепта гильдии охотников за головами и решительно надел его на указательный палец. Теперь старый маг может видеть истинную суть людей. От расплаты не уйдет никто.